Вонь. Вонь удушающая. Смрад неубираемых экскрементов и застоявшейся мочи, гноя и запекшейся крови. Узкая каменная каморка-мешок. Два шага в ширину и три в длину. Не только лечь, но и сесть трудно. Ноги остаются поджатыми и затекают. Дверь — железная решетка. Пол — кирпичи, покрытые нечистотами. Хотя бы скамеечку какую-нибудь. Хоть бы ведро — отхожее место. Откуда-то из черного мрака подвала доносятся чьи-то стоны, переходящие в истерический плач, чье-то тихое, скулящее причитание и всхлипывание. Для времени нет меры. Если и считать до 60, чтобы создать себе понятие о минуте, то эти минуты сливаются в часы, им нет счета, нет дня, нет ночи. Вдыхание зловония убивает голод, но жажда мучается вчерашнего дня. Вчерашний день, когда это было? Тогда, когда мучитель предлагал сигареты, вино, как будто бы и водку, и закуски. Уже тогда пересохло в горле, и язык был шершавым и малоподвижным. Если зажмурить крепко-крепко веки, сжать их со всей силы, то кромешный мрак подвала превращался в какое-то лиловое небо, по которому в бешеных зигзагах крутились, плясали зеленые, желтые, малиновые звезды. Ноги отекли от стояния, они подгибались, и отсыревшая спина в шинели медленно ползла по влажной стене, медленно, медленно опуская все тело. Упасть в эту вонь значило сдаться, проявить физическую слабость, покорность судьбе. Нужно стоять, стоять, стоять, стоять и ждать. Ведь где-то там, снаружи, вне этого каменного мешка, вне этого глубокого подвала, существует время. День и ночь, минуты и секунды, и, вероятно, облегчением покажется обещанная встреча с полковником Цировским. Придет другое мучение. Останутся, наверное, и голод, и жажда, но не будет этой отвратительной вони, этих криков, стонов и нечеловеческого жалобного скуления. Можно будет сесть. Отдохнет спина, отдохнут ноги. Сутки? А что такое сутки? Сутки — это 24 часа. Час длится на 60 минут. Минута — это 60 секунд. Сколько же это секунд в сутках? 86 400 секунд. Надо думать, надо считать, множить, делить. Надо заставить мозг все время работать и не дать самому себе заснуть. Сон — это падение в грязь, в скользкую, липкую жижу, покрывающую пол. Нужно думать. Сдан под расписку. Сдали как предмет под расписку на 3 суток. 3 дня и 3 ночи. 259 200 секунд. Как же просто. Секунды бегут одна за другой, и никто, никакой Цировский задержать их не сможет. Времени поезд, оно не опаздывает. 3 суток. 50 суток уже, наверное, прошли. Давай же отсчитаем их в уме от 259 200 секунд. Сдан под расписку, и, как сказал долговязый сержант Нортс, волосок с головы не смеет упасть. Допрос с пристрастием не смеет быть применен. Значит, надо сохранить только нервы, нервы, нервы. Не страшно, я не такое выдерживал. 3 суток без пищи и воды... От этого не умирают даже в пустыне. Да и умереть не страшно, страшно только... «Документы в сапоге, как глупо», — сказал Цировский. «Не уничтожить документы, спрятать их в голенище сапога, отдать себя добровольно в руки англичанам. Думать, что это будет просто плен, честный офицерский плен, плен немца, сослужившего отечеству, не партийца, не эсэсовца. А потом когда-то свободная, новая жизнь, новые люди, может быть, новые страны. Ах, эти документы, Сольдбух, в котором так ясно все написано. Почему он не сжег, не бросил их, не порвал на мелкие кусочки? Зачем их запрятал в голенище сапога? Какая наивность или какое непонимание создавшегося положения? Как можно было верить, что плен у англичан — решение всех проблем, полный разрыв с прошлым и дорога к какому угодно, но будущему? Где-то скрипнула дверь. Гулко раздался топот многих ног. Крик. Удар чем-то тяжелым. прикладом в спину. Слышно падение тела и вой от боли. Мрак. Мрак кромешный. Мучительная тошнота от смрада и судороги в застывших ногах.